Давайте откроем Священное Писание, Матфея, 22 глава, с 15 по 22 стихи. Матфея, 22 глава, с 15 по 22 стихи. Все нашли? Я прочитаю. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесарево». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Услышавши это, они удивились и, оставивши его, ушли. Боже, спасибо тебе за слово, которое ты сегодня приготовил нам, Господь, через уста пастора. И мы благословляем сейчас его, мы приготовили свои сердца к этому слову и провозглашаем, что сейчас, Боже, ты будешь говорить через уста пастора, Боже, и мы готовы услышать твое слово, и слово твое упадет в благодатную почву, Боже, и мы применим его в своей жизни во имя Господа нашего Иисуса Христа. Давайте скажем, не будь только слушателем, будь исполнителем слова. Слава Богу! Вся жизнь состоит из возможностей, которые дает нам Бог. Но не все люди используют ее. Но мы хотим быть теми людьми, которые используют. Скажите что-нибудь хорошее, такое важное, возможно, что-то особенное. Скажите. Нужно уметь говорить важные вещи. Кажется, пусть это будет не так важно, пустяково, но на самом деле слова очень входят в сердце. Слава Господу. Поэтому не будьте скупыми на то, чтобы говорить друг другу очень важные вещи при любой возможности. Аминь. Итак, сегодня я хотел бы с вами разобрать коротко текст Священного Писания Евангелия от Матфея, 22 глава, с 15 по 22. Как вы понимаете этот стих, как вы понимаете это место из Священного Писания, то есть ту ситуацию, перед которой поставили фарисеи Иисуса, да? Они стали задавать ему какие-то непростые вопросы для того, чтобы он мог ответить. Я хочу прочитать небольшую статью по этому поводу, чтобы вам наглядно дать представление именно об этой истории. Вот, я попытаюсь внятно это сделать. Здесь мы видим, что иудейские руководители начинают контратаку, задавая Иисусу тщательно обдуманные вопросы. Они задают эти вопросы публично, когда толпа наблюдает и слушает, чтобы принудить Иисуса дискредитировать себя своими словами в присутствии всего народа. Надо учесть, что Палестина была оккупированной страной, и иудеи были подданными в Римской империи. Вот он хитро сформулированный вопрос фарисеев: позволительно ли давать подать кесарю или нет? Понимаете, о чем идет речь, да? И, собственно говоря, римское правительство собирало три установленных налога. Первый из них – поземельный налог. человек должен быть, должен был отдавать правительству 1/10 производимого из зерна и 1/5 производимых им масел и вина этим зерном. Этот налог уплачивался частично натурой, а часто деньгами. То есть натура имеется в виду злаками. Были и подоходный налог, составляющий 1% от дохода человека. Представляете, сколько? 3 вида налога. Вот, интересно. И персональный налог, который платил каждый подданный мужского пола в возрасте от 14 до 65 лет. А вы жалуетесь. 13%. А женского пола от 12 до 65 лет. Вот, и который составлял 1 динарий. Монета, которая платится подать, по словам Иисуса, равна дневному заработку подельщика. Здесь дело касалось именно персонального налога. Итак, заданный фарисеями вопрос поставил Иисуса перед настоящей дилеммой. Сказал бы он, что по закону непозволительно платить этот налог кесарю. Фарисеи быстренько довели бы это сведение до Рима. Представили бы его в глазах римских властей как бунтаря. И за этим неминуемо последовал бы арест. Сказал бы он, что позволительно платить кесарю этот налог, дискредитировало бы его в глазах народа. Иудеи были против этого налога, не только как все налогоплательщики. Еще более, они ненавидели его из-за религиозных соображений. Единственным царем для иудеи был Бог. Израиль был теократией. В Израиле была теократия. Платить налог земному царю значит признать полноправно его царскую власть и тем самым оскорбить Бога. Более фанатически настроенные иудеи утверждали, что платить налог чужеземному царю всегда является нарушением закона. Поэтому задававшие вопросы полагали, что любой ответ Иисуса доставит ему больше неприятностей. Серьезность этого шага подчеркивает еще и тот факт, что против него объединились фарисеи с иродианами, потому что обычно эти две партии резко выступали друг против друга. Фарисеи были крайне ортодоксальны и считали уплату налога чужеземному царю посягательством на небесные права Бога. Иродиане были представителями партии Ирода, царя Галилеи, который был обязан своей властью римлянам и тесно сотрудничать с ними. Фарисеи и иродиане действительно представляли собой странную компанию. На момент они забыли о своих религиозных разногласиях в общей ненависти к Иисусу. В общем, желание устранить его. Всякий человек, пытающийся наставить на своем, будет ненавидеть Иисуса. Вопрос об уплате налога представлял собой не просто исторический интерес. Матфей писал свое Евангелие между 80-ми и 90-ми годами. В 70-х годах был разрушен Иерусалимский храм. Пока он стоял, каждый иудей платил полсикля храмового налога. После разрушения храма римское правительство распорядилось, чтобы этот налог платили храму Юпитера Капитолийского в Риме. Представляете? Совершенно ясно, как трудно было иудею переварить такое предписание. Вопрос налога представлял собой трудный аспект в учении Иисуса, и он был еще острым и в эпоху ранней церкви. Иисус попросил принести и показать ему динарий, на котором была вычеканна голова императора. В древности монета была знаком царской власти. Когда царь восходил на престол, он начинал чеканить свою монету. Даже претендент на престол начинал чеканить свою монету в подтверждение реальности своего царского достоинства. Монета считалась собственностью царя, изображение которого было на ней выбито. Иисус спросил у фарисеев и иродиан, чье изображение выбито на монете. Услышав в ответ, что это изображение кесаря, и так сказал Иисус: отдавайте это кесарю, это принадлежит ему. Отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу. В своей божественной премудрости Иисус никогда не устанавливал законов и норм. Вот почему его учение не связано ни с каким временем. И никогда не стареет. Это кульминационный момент. Иисус всегда излагает принцип. Это одна из великих и важных истин его учения. У каждого христианина двойное гражданство. Отсюда следует сделать вывод из Писания. Он является гражданином страны, в которой живет. Он обязан ей многим. Защитой от беззакония и произвола людей, которые может предоставить лишь правительство. А также всеми общественными услугами. Лишь немногие люди могут позволить себе собственную систему электричества, канализации или водоснабжения. Это общественные услуги в благоустроенном государстве. Граждане обязаны государству даже больше. Образованием, медицинским обслуживанием, обеспечением по безработице и по старости. Это возлагает на них целый ряд обязательств. Поскольку христианин честный человек, он должен быть достойным гражданином. Быть плохим гражданином, значит быть плохим христианином. Несчислимые бедствия могут постигнуть страну или промышленность страны, если честные люди откажутся принимать участие в управлении и предоставят все эгоистам, карьеристам, фанатикам. Христианин имеет обязанности по отношению к государству, потому что пользуется привилегиями этого государства, общества, которое дает ему правительство. Но христианин является также гражданином Царства Небесного. В вопросах религии и принципиальных вопросах христианин несет ответственность перед Богом. Вполне может быть, что между двумя ответственностями не возникнут конфликты и противоречия. Но если христианин убежден в том, что Бог хочет, чтобы что-то было сделано, то это должно быть сделано. И если он, наоборот, убежден в том, что что-то не отвечает воле Божией, он должен отказаться и не принимать в этот момент никакого участия. Но настоящий христианин – это та непреходящая истина, которую излагает здесь Иисус, одновременно является хорошим гражданином своей страны и хорошим гражданином Божьего Царства. Он не нарушает своих обязательств ни перед Богом, ни по отношению к человеку и обществу. Он должен, как выразился Петр, Бога бояться и царя чтить. Слава Господу! Очень интересный текст, очень интересный комментарий. И сегодня я бы хотел с вами поразмышлять именно об этом. Вот. И тема нашей проповеди – удерживать баланс между небом и землей. Вообще, на самом деле, очень интересная история. Очень важная история. И вы знаете, наша жизнь, она порой нас всегда ставит перед таким выбором. Она всегда ставит нас перед вот такими испытаниями. И все испытания, в принципе, они связаны с тем, что такое небесное, что такое земное. Все трудности, все искушения. Всегда это вот тот момент, когда нам нужно делать выбор. Как нам нужно принять решение. И сложность этого решения заключается в том, что если мы превалируем к Божьему, то где-то там мы не можем угодить, так сказать, в этой стороне где-то мы обделяем. Если мы не угодим, Богу, но угодим миру, то начинаются тоже какие-то определенные проблемы. И вот об этом сегодня хотелось бы поразмышлять. Да? И легче всего, конечно, что сделать? Впасть в крайность. Самая большая проблема вообще в жизни верующих людей и вообще неверующих – это крайность. Крайность. А почему крайность – это такая частая, такая, так сказать, процедура в нашей жизни? Потому что, наверное, в первую очередь, крайность – это всегда легче, чем принимать какое-то мудрое решение. То есть крайность – это какую-то сторону выбрать и какую-то отвергнуть. Да? И вот здесь фарисеи предлагают Иисусу выбрать какую-то сторону. Да? Искушение такое, испытание такое. Выбери. Что, если вот это выберешь, у тебя будут проблемы там. Если это выберешь, у тебя проблемы там. И вот дьявол, он постоянно нас искушает. Он дает нам такие вот вещи, выбор. И вот здесь Иисус себя проявил. Истина Иисуса, она уникальна, она удивительна. Она не впадает в крайности. Даже самый умный человек может впадать в крайность. Самый духовный человек может впасть в крайность. Ввиду своей ограниченности. И в чем смысл вот, проблема крайности? Это, в первую очередь, безграмотность. Нам всегда хочется что-то видеть черное и белое. Так легче. Да? Нам всегда хочется, ну, ответ даже услышать, черный и белый. Нам не хочется услышать ответ, а ты подумай и приди к какому-то мнению, да, важному. Нам всегда хочется, чтобы нам дали готовые ответы, готовые истины. Вот мы учились в Богословской академии, и у преподавателя дает нам 6 теорий. И все молчат. Он говорит, сказал, все. И тогда один из учеников говорит, а где истина? Он говорит, а сами выберите, где истина, какая вам нравится. Я вам дал 6 теорий, я вам дал 6 основных взглядов. Выбирай. И в этом и смысл академического образования, в том, чтобы человек не мог ссылаться, да, на другого человека. А ты выбрал, я тоже выберу. А чтобы он мог сам самостоятельно сделать анализ и принять решение. И крайность, она всегда свойственна людям, которые не хотят думать, не хотят размышлять, не хотят быть грамотными. Им всегда легче готовые варианты. Но Бог сегодня учит нас думать, размышлять. Он учит нас анализировать. Мы же никогда не скажем, знаешь, я попал в ад, потому что пастор виноват, потому что я его слушал. Понимаете, да? А Бог говорит, а у тебя есть своя голова. Если он что-то неправильно сказал, ты должен думать, размышлять, анализировать. И часто люди становятся жертвами неправильных учений, неправильных взглядов, только потому, что они не умеют думать, они не умеют размышлять над Словом Божьим. Но с другой стороны, вы знаете, люди боятся чего? Разногласия. Что типа, если ты умнее, и рядом с тобой умный, они двое не уживутся. Нет. На самом деле, умный с умным, они еще прибавят в знаниях. Слава Богу. Мудрый с мудрым прибавит знания. А то, что ведет к разделению, бунтарю, это есть, что ни на есть глупость, что ни на есть крайность. Потому что один считает себя умным в этой сфере, другой считает себя умным в той сфере, и они никак не могут объединиться. И в этом их слабость, в этом их глупость. Итак, давайте посмотрим историю церкви. Что было в истории церкви? Жизнь людей, она всегда падала. То падала, то поднималась. И это неизбежно. Вы знаете, мы не говорим о христианстве как об утопии, что будет вот совершенство, рай будет на земле, и все будет круто, все будут богатыми, все будут миллионерами, добрыми, и никогда никто не будет гадить, никто ничего делать не будет. Об этом вообще не идет речи. Это утопительная вещь, которая может привести к фанатичным каким-то вот агрессивным вещам. Да? И знаете, вот история церкви, давайте проследим, папские времена, когда церковь имела огромную власть. Этот период церкви был очень непростым и очень сложным для самой церкви. Потому что церковь в те периоды просто ушла с платформы Евангелия. Она ушла во власть. И то богословие, о котором проповедовалось, оно в принципе было принято, но ушло в крайность. Богословие того, что иудеи тоже до сегодняшнего дня проповедуют. Наш царь Бог. И Папа Римский провозгласил себя наместником Бога на земле. И он хотел утвердить как бы царство Бога на земле своей собственной своим царством, то есть своей властью, церковной властью. Соответственно, поэтому его задача была сформировать армию, сформировать свою власть и влиять на общество. Он так понимал, что такое царство Божие на земле, когда церковь начнет владеть всей землей, всей территорией земли. Поэтому это было очень сильно, эта крайность ушла, и он стал продвигать себя как кандидатом, правителем и так далее. И считалось, что если церковь, так сказать, властвует государством, страной, народом, то это значило якобы, что царствует Бог. Вот. И в итоге она впала в разврат, в гонку за деньгами, в гонку ослабло понятие Евангелия, миссионерства, Слова Божия, а ушло все в политические интриги, сексуальный разврат и многое другое. И вы знаете, да, причину того, каким образом была построена огромная церковь и золотые купола. благодаря индульгенции, ведению индульгенции, прощению грехов за деньги. Да, это была миссия. Папа считал миссией в том, чтобы построить огромный храм, построить, сделать золотые купола и так далее. Опять же таки мы видим крайность. Да, мы говорим о том, что мы должны строить храмы. Как бы да, и вот вы должны понимать эти вещи. И церковь перетерпевала очень трудные времена в эти моменты. И вот знак, смотрите, теперь смотрите, как интересно. А святой остаток, он везде, да? И тут, когда простые христиане, которые любили Бога, они увидели эту картину, как вся религиозность людей перешла на грани богатства, успеха, зажралости, гонку за властью, за компетенцией, за статусом. Люди хотели просто вернуть людей к Богу. Они сказали, вы что творите там? Это не так важно. И начала рождаться следующее учение. Какое учение? Быстренько. Знаете, да? Правильно, да, монашество, отречение, высокий аскетизм. И если вы возьмете времена отцов церкви, то в большинстве случаев именно во времена отцов церкви была очень мощное, сильное богословие нищеты. Самоотречение, отречение от всего мирского, отречение от всего богатства материального, даже от семей, от всех земных благ и ценностей. Иоанн Златоуст, Василий Великий, да, это те основатели, отцы, которые выстраивали ортодоксальное учение православной церкви. И оно построено на то, чтобы отрекаться от всего мирского, от всего богатства мира, не обольщаясь этим. Деньги – это зло, женщины – это зло. И почему? И на тот момент это было очень актуально, потому что верховенство церковное развратилось, и надо было как-то вытаскивать его из этого. Оно ушло от Евангелия к золоту и богатству. И, естественно, это течение было актуально. И действительно, в то время это было важным учением, которое вытаскивало людей из развращения. Целое движение началось. Франциск Ассизский, да, один из основателей, который организовал нищенский орден монашества, который пропагандировал о том, что нищета – это и есть высокая духовность, и достижение, и высокий аскетизм, и самоотречение от мира, от материального и земных благ – это и есть высокое постижение Духа и Бога. Мы видим в этом тоже некий вопрос, так сказать, крайности. Да? Причем они использовали очень интересный вид учения на то время, которое тоже очень сильно параллельно с христианством развивался, философский вид учения, это гностицизм, который пропагандировал о том, что материя, все материальное, это зло. Ну, с точки зрения логики, да, деньги ведут к злу, да, к развращению. Тело, да, наше плохое, вот откуда учение возникло, истязай свое тело, вы знаете, откуда возник понятие пост? Насилие над телом. То есть в такой форме, то есть заставь его голодать и мучиться, обуздай якобы свою плоть, да, дай ей знать, кто хозяин и так далее. То есть высокий аскетизм – это заставить материю страдать. И тогда, когда ты ее заставляешь страдать, в тебе поднимаются духовные какие-то вещи и качества. Это вот идет именно оттуда и культивировалось именно оттуда. Следующий момент, мы видим такую крайность, что вот эти все крайности церковно-религиозной жизни и опыта приводят общество к чему? Бедный народ, который болтался в середине, которому деваться куда-то не было, он был вообще просто изнасилован духовно и морально. И тут возникло еще одно движение. Какое? Надо создать независимое общество, которое не зависит от этих всех религиозных интриг. Одни говорят нищета, другие говорят о богатстве. Оставьте нас в покое, мы просто хотим социально жить нормально. Не трогайте нас своими учениями, взглядами. Кстати, что и породило атеизм, что породило общество, в котором, которые хотят без Бога строить свою социальную жизнь. Что? Как вы считаете, как вы думаете? Религиозное общество породило это общество. И это разочарованные бывшие верующие. Это сломленные. И, может быть, некоторые из них лучше понимали Писание, чем Папа Римский. Поэтому, поскольку они не могли повлиять на ту высокую власть и систему, они просто не могли ничего с этим сделать, они проходили. И из-за какой-то, из размышления несправедливости, может быть, они разочаровывались в Боге, в религии и так далее. Хотя Бердяев об этом говорит, очень интересно. Он говорит, христианство не виновато. Христиане – это люди несовершенные, но само христианство, оно совершенно. И христиане должны достигать совершенства христианства такового. Понимаете? Вот интересный момент. И отсюда пропаганда. Материальные деньги – это зло. Это не чистота, это не потребство. Семья, женщина – это тоже зло, это искушение. Знаете, во втором веке, как отцы церкви отзывали о женщинах? Исчадие ада. Искушение дьявола. Лилит, вы знаете, да, историю, которую придумали. На самом деле образ дьявола, искушающего в Эдемском саду, это образ женщины. И отсюда и возникло такое популярное учение. Секс, богатство, слава – это развращает. Именно из отцов церкви. Вот эта фраза, она вышла именно из исторического момента, вот когда период папства, когда Рим погружался просто в разврат, когда папа Лев какой-то там истлевал девственниц у себя прям на престоле, да, там в храме и так далее, закатывал оргии, пиршества и многое другое. То есть вот эти вот моменты нужно, или Иоанн, или Лев, я не помню уже, это было очень давно, но в истории это было, это не гон, это просто исторические моменты. Почитайте историю церкви, вы поймете, все эти крестовые походы и так далее. Это факт. И отсюда и возникла вот эта антипропаганда, вот этой власти, денег, славы и богатства, что это зло, это нечистота, это инструмент дьявола и так далее, и так далее. Вот. Но при этом Василий Великий, это был один из дворянских, так сказать, представителей, и он организовал даже благотворительный фонд, он был очень из зажиточной семьи, и помогал и делал очень большие, как сказать, благотворительные, так сказать, миссии в городе, в стране и даже на правительственном уровне и так далее. И вот мы видим, что именно вот эти крайности, и дьявол, он использует именно эти крайности, потому что именно эти крайности — это инструмент дьявола, который, посредством которого он развращает людей. И вот мы с вами знаем, да, что такая же крайность существует так. Что когда много проблем, это плохо, это несчастье, это тяжело, это трудно, и, ну, это все ужасно. Это нечисто, плохо. А когда все слишком хорошо, тоже люди зажираются. То есть, это ослабляет такой инстинкт, да. А вот почему американцы, не так сильно, так сказать, выигрывают на боях без правил. Почему, так сказать, русские во многом побеждают и бокс профессиональный, и бои без правил и так далее. Потому что наши с детства уже дерутся на улицах, им не обязательно в зал ходить, они выживают просто. А американец, он растет на гамбургерах, как бы, у него все хорошо, социалка нормальная, у него нет этой агрессии, у него нет этого внутреннего зверства. Понимаете, чтобы я почему, честно сказать, я всю жизнь дрался, всю жизнь боролся, тренировался, всегда хотел вот этого мастерства. Я вам просто по секрету скажу, невозможно быть хорошим бойцом, если не иметь вот этот дух, сломать, побороть, поломать. И если ты очень добрый, ты никогда не сможешь стать хорошим бойцом. В плане, знаете, это все, ну, по телевизору, конечно, не играют, я добрый там. Ну, как бы, это все, знаете, честно, ну, как боец я могу так сказать точно. Если у тебя нету такого состояния сломать, там, побороться, там, поломать человека, ну, в плане, там, конкуренции, вот этой, вот этого, знаете, духа злости вот этой, вот так вот я сделаю. Если такой, у тебя такой расслабленный, ты такой добренький, тебе не важно победа или нет, как бы, ты никогда не сможешь достичь этого, честно. И вот есть такой вот момент, я хочу, чтобы вы подумали об этом. И представляете, религиозное общество порождает атеиста. На самом деле атеисты — это те люди, которые борются не с религией, не с христианством, не с Богом. Они борются против чего? Возьмите любую атеистическую литературу. Просто они пытаются как бы доказать Бога. Но они не могут доказать Бога без видимых на это причин. А видимые причины это кто? Это христиане, которые впали в крайность. И одна из причин, говорит атеисты, Бог есть любовь, да? Да. А почему все христиане так разрозненные, они друг друга осуждают и ненавидят? И даже готовы убить друг друга. Вот и все. То есть иными вещами. Вот мы можем иными словами понять, в чем причина, что рождает и что порождает, и к чему это все приходит. Поэтому, как бы, вот, понимаете, да, возрождение, оно потом ослабляется, оно потом падает. Потом опять приходит упадок, падение. Вот вся история Библии, она вот такая. Вот такая. Понимаете, да? Благословение получили, потом забыли. Потом все обрушилось. Потом опять возрождение, потом опять. Такой уровень жизни, колеблющийся постоянно. И о чем я хочу сказать? Именно о том, что это дьявольская уловка, крайность. Запомните, успех определяется в истине не в том, что ты много имеешь денег или мало имеешь денег. Много имеешь, это тоже плохо. Мало имеешь, это тоже плохо, если ты не умеешь держать тему нашей проповеди баланс. И поэтому апостол Павел помолился очень хитрой молитвой. Он сказал, умею жить в скудости и в изобилии, умею жить в богатстве. Вы знаете, это не говорит о богатстве или скудости. Он говорит, он же умел и в нищете жить, и в богатстве. Нет, он эти фразы сказал очень важную вещь. И мысль подчеркнул, какую? Что я не завишу от этих обстоятельств. Я не завишу. Когда я начинаю зависеть от этих обстоятельств, тогда я впадаю в искушение. Тогда сбивается мой путь духовности. И люди зачастую зависят от обстоятельств. От богатства или нищеты. И если эти обстоятельства тобой управляют, ты все-таки будешь в искушении. Однозначно. Даже жена для тебя будет искушением. Потому что ты начинаешь за нее зависеть, от нее зависеть. И в чем самый высокий уровень благочестия? Знаете в чем? Самый высокий уровень духовности. Не в том, что ты языками говоришь, бесов изгоняешь, народы собираешь толпами, тысячами и так далее. Самый высокий уровень духовности – это самоконтроль, баланс в истине. Истина, она не может быть истиной в объективном смысле. Вот, например, для тебя сегодня вот то, что ты видишь, это истина. Да что, белое, синее, голубое, желтое и так далее. Если копнуть глубже, то все эти цвета – это всего лишь преломление хрусталика световых лучей в твоем глазу. По сути, цветов не существует. Ученые об этом доказали. Вы понимаете, если ты будешь говорить, вот это истина, и больше этой истины нет ничего, ты ограничиваешь себя в познании истины вообще как таковой. То есть нельзя впадать в крайность. Если ты познал так, это значит, что это не значит, что так и больше никак. Есть процесс дальнейшего исследования, изучения и познания. Поэтому харизматы говорят, только дары Духа Святого, все остальные все, это вообще бездуховные люди. Баптисты говорят, нет, если ты не погрузился в воду, как Иисус погрузился, то все это отсебятина и никакого духовного возрождения. Вы понимаете, в чем прикол? А прикол в том, что один слепец подошел к слону и потрогал его и понял, понимаете, какой слон. Или не слон, не знаю. И другой с другой стороны за хвост взял, другой за хобот взял, третий взял за ногу. И каждый свое узнал и понял, да, это истина в его глазах. Но объективно истина что? Это слон. А на самом деле слепой взял за хобот, говорит, питон там или змея большая толстая. Другой говорит, это столб, как в Древнем Риме. Там. Понимаете, вот интересный такой момент. Поэтому Бог, он не настолько ограничен, как наше мышление. И в этом наша, может быть, и недостаточность, и в то же время преимущество. В том, что Бог дает нам развитие, он дает нам развиваться. Он дает нам совершенствоваться, но при этом не оставаться безбожниками. Слава Господу. Да. Итак, заключая эту мысль, крайность – это и есть самая сильная уловка дьявола. Это и есть. Но мы думаем, крайность – иди выпей. Это крайность. Ой, это искушение дьявола. Искушение дьявола может быть в любом случае. Когда ты плачешь, он говорит, иди помри от суицида. Когда у тебя все хорошо, он говорит, плюй на всех сверху. Как бы, понимаете, это не определяет, что если у тебя деньги, ты благословен Богом. Если у тебя нет денег, ты не благословен Богом. Это не определяет, что ты умный или глупый. Да, глупость тоже, но быть можно быть умным и глупым. Поверьте. И есть такая фраза даже, горе от ума. Если ты неправильно применяешь эти знания для гордыни, для высокомерия, для ядерной боеголовки и так далее. Абсурд, абсурд. Вот в этом и смысл. И в чем главный момент, какое заключение хотелось бы из этого извлечь? Духовное и материальное. Первый момент, истина, духовное и материальное. Никогда не делите эти вещи. Знаете почему? Очень просто. Бог проявляет к нам свою любовь через материально видимый мир. Камень сам по себе злым быть не может. Тело само по себе злым быть не может. Деньги само по себе злым быть не может. Представьте себе, скамейка источает зло. Да, но же это аморально. Он говорит, что материя это все, вся материя это плохо. Весь мир видимый материально это ужасно и плохо. Но! Вы знаете, что любовь, которую мы внутри переживаем, мы можем ее проявить через что? Только через видимый мир. Невидимое становится видимым, когда мы материально взаимодействуем с духовным. Понимаете? От того, что мы сами же разоблачаем, говорим, ты много говоришь, но ничего не делаешь. Так делать, это и есть материальное. Сделать невидимое видимым, это и есть взаимодействие духовного с материальным миром. Не надо делать материально злым. Надо научиться сотрудничать. Не деньги зло, ребята. Те, кто управляет этими деньгами, те, кто как относится к этим деньгам. Мы тоже не можем понять Божью любовь только вот в духовном мире. Как вы можете понять Божью любовь в духовном мире, если Бог не накормит голодного? Если Бог не вылечит больного? Это же тоже материальное все. Можно ли считать это злым? И в конце концов, Бог же нам дал тело. Бог же сотворил этот мир. Эти животных, эти леса, поля, моря и все, что хотите. И Бог нам дал желание заниматься любовью. Бог нам дал желание рождать детей, ухаживать. Зачем Бог дал такие красивые волосы женщине? Зачем Бог дал такой характер женщине, чтобы она не отходила от зеркала? Тогда все это можно назвать злом, не материально, а Бога можно назвать злым. Нет? Но дело не в этом. Дело в том, как мы управляем и взаимодействуем с этим. Понимаете, о чем идет речь? Не разделять, а уметь сработаться. Уметь быть партнерами даже собственного тела. Понимаете, вам всем дано тело. Допустим, даже если в бизнес-мышлении говорит, вам дан бюджет. Это ваше тело. Это ваше благо, так сказать, денежное, материальное, как хотите. И что вы с ним сделаете? Растолстеть, запустить так, что сахарный диабет, гипертоник, там куча болезней, бесплодие и так далее. Или сделать так, чтобы стать чемпионом Олимпиады. Это ваша ответственность в управлении этого тела. Вы понимаете, о чем идет речь? Но людям склонным не заботиться о теле, сказать, это грех, все материально это плохо, тело это плохо. Давай будем истязать его. Бей его. И тогда ты сильно духовную знаешь. Чем больше синяков, чем больше болезней, смерти, тогда зачем Господь сказал такую фразу? Придите ко мне, труждающиеся, обремененные, и ранами его мы исцелились. Тогда бы он сразу сказал, умрите. Это самое большое благо. Идите в огонь, сожгите свое тело бренное, и дух спасете. Слава Богу! Но люди склонны вот так относиться к телу. А Бог говорит, научись сотрудничать. Ты никогда не сможешь понять Божью любовь до тех пор, пока к тебе не подойдет человек и скажет, я люблю тебя, брат, и обними, да? Это же материально, это же грех. Не надо это. Ты должен так чувствовать мою любовь. Ты никогда не поймешь, как муж тебя любит, если он не подарит тебе бриллиантовое кольцо, работая на двух ставках и так далее. И доказывать свою любовь. Но бриллиант это не есть, конечно же, любовь, но что вложено было в эту материю, вот что определяет, что есть зло и что есть любовь. Слава Богу! Аминь. Слава Господу! Аминь. Меняется мышление, я думаю, да? Следующий важный момент – земля и небо. Господь говорит, да будет царство. Самая знаменитая молитва – Отче наш. Начинается с чего? Отче наш, сущий на небесах. Да святится имя Твое, да придет царство на землю. Да будет царство Божие. Да будет царство Божие на земле. А у нас, знаете, как эта фраза звучит в классическом понимании? Да будет царство Божие в церкви, как на небе. Только в церкви. Только в церкви. И нигде больше. Потому что только церковь – это место святое. Это место там, где нельзя грешить. А вся жизнь это грех, можно грешить, можно, что хочешь. Поэтому люди и грешат. Потому что люди так учат. А Библия говорит, на земле, земля, это не только место церкви. Понимаете, Царство Божие на земле, везде. Где бы ты ни был, в семье должна быть святость. В отношении с ближними, святость, в дружбе, на работе. Везде, он говорит, да будет Царство Божие на земле, как и на небе, везде. И вот этот стереотип у нас какой? Только в церкви Бог и святость. А Бог говорит, я везде. Это не значит, что церковь не нужна. Это значит, что церковь должна учить именно о том, что Царство Божие, оно на земле должно быть, в повседневной жизни. Тогда жизнь начнет налаживаться. Тогда жизнь начнет меняться в обществе, в государстве. Когда Царство Божие будет не только в церкви, а Царство Божие будет во всех сферах жизни. Тогда взятки прекратятся, о чем говорит автор. Когда честные люди начнут управлять заводами, финансовой, политикой, не знаю, и еще какими-то влиятельными вещами. И задача сегодня нашей жизни, задача Христа заключалась именно в том, он говорит, уважай царство, уважай правителей земных, уважай ту землю, ту страну, в которой ты живешь. Кесарево кесарю, а Божье Богу. Слава Богу. И он не разделяет эти вещи. Так же, как и автор говорит, если ты плохой гражданин, ты не можешь быть хорошим членом Царства Небесного. Вы знаете, о чем идет речь? Мы привносим Царство Божие на эту землю. Это не просто молитва и церковь, и хождение в церковь. Это те принципы Царства Божия в нашей жизни, которые мы реализуем во всех сферах. Начиная от наших мыслей, языка, поступков, наших сфер жизни. Слава Господу! И мы не должны разделять это. Знаете почему? Я просто вам скажу. Как вы думаете, с самого начала творения мира, какое царство было на земле? Земное царство или небесное царство? Что изменило это царство? Грехопадение. Грехопадение изменило. И знаете, что такое разрешение грехопадения? Это не создание из земли рая. Это привнесение в землю принципы Божьего царства. Слава Богу. И знаете, о чем говорил Иисус, когда он говорил о царстве Божьем? Можете себе представить, знаете, из-за чего земля деградирует? Есть одна причина, из-за чего земля деградирует. Скажите, из-за чего? Из-за дьявола? Быстрее, быстрее. Из-за людей. Из-за людей. Из-за того, что они не живут принципами Царства Божьего. Они рушат эту землю. Они разрушают ее. Любое государство, любая нация, любой народ, если не живет принципами Божьего Царства, он будет сам себя уничтожать. И чтобы предотвратить это самоуничтожение, нужно научить людей жить принципами Царства Божьего, а не научить людей в церковь ходить и в Бога верить. Нужно научить людей нести принципы Царства Божьего во все сферы, а не просто учить людей быть религиозниками, которые на языках молятся, но продолжают губить эту землю. И поэтому Христос говорит, идите и научите, идите и сделайте учеников, которые не просто будут аллилуйя кричать в церкви, а которые в своей жизни будут нести эти принципы детям своим, на рабочем месте, где бы они ни находились. Слава Господу! Об этом говорит Иисус. И Он говорит, я молюсь о том, чтобы Царство Божие, Царство Небесное стало на земле, как и на небе. Аллилуйя! Слава Богу! Аминь. Третий момент. Плоть и дух. Что такое плоть? В Библии мы часто слышим такие фразы. Плоть. Распни плоть. Что это такое? Ибо плоть желает противного духу. Ох, говорит, я спать хочу. Поэтому мой дух противится, чтобы молиться невозможно. Это плоть? Это тело, да? Часто люди так и понимают, истязай плоть, распни. Поэтому до сих пор в Филиппинах или где-то в Индонезии, или где-то там, есть такое движение в день, в недельную, страстную неделю, с пятницы, да, там, люди идут в шествие, парад. И что делают? Плетками истязают себя там, до крови. Вот. Бить свою плоть называется. В католическом, кажется, движение есть такое, а то они избивают себя, и прям вся спина изодрана там. Вы представляете, да? То есть это истязать плоть. Но на самом деле в греческом термине есть два выражения понятия плоть. Это сома и саркс. Да? И это два различных термина. Да? Вот, и где-то саркс в большей степени используется как греховная плоть. Это как похоть, как непотребство, но не как тело. А сома как оболочка, как тело. Поэтому большее понятие грех, непотребство и нечистота употребляется как слово саркс. То есть это все, что касается твоих греховных похотей, страстей, но это не касается тела. Это касается твоего внутреннего мира, а внутренний твой мир, он, а тело всего лишь реализовывает твой внутренний мир. Понимаете, о чем идет речь? Поэтому здесь идет речь именно о том, чтобы научиться контролировать свое тело, управлять своими желаниями. Понимаете, Бог дал желание сексуальное человеку, мужчине и женщине. Слава Господу! Аминь. Слава Господу! Аминь. Аминь? Аминь. Но люди это во что превратили? Инцест, какие роды извращений сексуальных нет, да? Порнография и так далее, гомосексуализм и так далее. В чем причина? В том, что человек не умеет контролировать то, что дано Богом ему, как качество для продолжения рода и качество выражения любви и верности. И это и есть порог и проблема, когда человек не умеет балансировать, контролировать, в гармонии управлять, брать ответственность, когда это становится неуправляемым в его жизни, когда он становится рабом собственных желаний, когда переходит крайность, секс и сексуальный разврат, это уже крайность. Вы понимаете это? И мы в церкви зачастую чему учим? Это зло, это зло, это зло. Это зло, это грех, это нельзя делать, это нельзя делать. Вот это грех, истязает плоть. Но мы не учим людей контролировать. Мы не учим людей управлять. Мы не учим людей брать ответственность и говорить о том, что возьми ответственность. Знаете, один еврей говорит, знаешь, когда ты занимаешься воспитанием своего ребенка? Он говорит, когда? И когда ты его бьешь? А когда? Что такое воспитание? Вот у меня в советском пространстве было воспитание. Это когда увидеть порог и обязательно не пройти мимо, обязательно поругать за это, обязательно поставить в угол и наказать преступление. Разоблачить преступление, наказать по преступлению. Вот это воспитание. Вот это папа, который воспитывает. И ей говорят, именно в этот момент вы не занимаетесь воспитанием. Потому что даже если ребенок не прав, вы его наказываете, он будет вас ненавидеть. Но знаешь, говорит, когда самое истинное воспитание происходит? В момент, когда ты с ребенком в удовольствии проводишь время и говоришь ему те истины, которые в него могут войти. Тогда, когда ты с ним играясь, начинаешь ему говорить о принципах жизни, которые могут помочь ему в этой жизни правильно поступать с ближним и по отношению к Богу. Когда человек в радости, в счастье, в наслаждении, когда он получает удовольствие, вот тогда ты воспитываешь. Когда вы вместе делаете, вместе поехали на лодку, вместе поехали на рыбалку, получили удовольствие. Эти моменты самые запоминающие моменты в жизни. И вот этот стереотип, чтобы изменить, на самом деле очень трудно, очень сложно. И поэтому наша задача людей учить, управлять, брать ответственность, а не говорить, вот это зло. Потому что так легче сказать, это зло, не трогай. Плоть зло, распинай ее. Мы никогда не научим людей управлять. И вы же знаете такую тенденцию психологии, да? Запретный плод, вот сами отвечаете. И чем больше людей в церкви учат, не делай зло, зло, тем больше люди это делают. Потому что даже ребенок, который никогда не пробовал, а ты ему скажи, что это плохо и зло, он обязательно захочет это попробовать. И потом пастор подойдет и скажет, ты зачем это сделал? Говорит, пастор, ну надо же было как-то понять. А пока не сделаю, не пойму же. С улыбочкой такой, сарказм. Понимаешь, да? Вот ты ребенку скажи, не трогай, не трогай, не трогай, не трогай 10 раз. И уйди. Оставь ее. И проследите. Эксперимент поведите своим маленьким ребенком. Она обязательно туда залезет. В этом вся суть, понимаете? Но Бог сегодня говорит, научись контролировать, брать ответственность, научись брать гормон, научись принимать решения. И знаете, в чем смысл истинной свободы? Об этом говорил Платон. Он говорит, истинная свобода заключается не в том, что что хочу, то и делаю. Хочу сплю, хочу каплю, хочу кушаю. Истинная свобода заключается, говорит, в том, что человек при выборе может сделать правильный выбор. Независимо от обстоятельств. Независимо от каких-то давлений. Если этот человек может свободно сделать выбор в правильную сторону, это истинно свободный человек. И мы сегодня верующих людей должны учить контролировать, управлять, брать ответственность. А не в том, что пастор это гроза с двухстволкой, которая стоит и смотрит. Лишь бы кто там не согрешил. А все так знают, да. Бегают, да? Как еврей говорит, не пойман, не вор. И в церкви играют игру такую, не пойман, не вор. Если пастор не заметил, прихожане не увидели, значит можно. Значит нормально. Значит проканало, прокатило. Понимаешь? И вот эту психологию сегодня в церквах вырабатывают многие служители, к сожалению. К сожалению. Пугая их, угрожая там, вот грех, проклятие тебя накажет Господь за твои грехи, за твои пороки. Отсохнут у тебя руки и ноги. И проповедь Евангелия тоже звучит как. В ад не хочешь, говорит, пойти? Иди к Богу быстрее. Это как угроза, как шантаж, понимаете? Поэтому, когда человек говорит, я пришел к Богу не потому, что у меня были проблемы и не проблемы. Я пришел, потому что я искал Бога. Это интересно. Слава Богу. Поэтому так легче управлять, когда говорит зло, зло. И этими вещами можно натравить людей. Друг на друга натравить людей. Поэтому, когда пастор говорит только так и никак больше, вот так и не так больше, а ты один пастор из миллиона. И поэтому в другую церковь идешь, а мне сказали так и никак больше. Значит, вы ересь говорите. Вот и все. И такие люди, они ограничены. А это не значит, что надо бегать по церквам. Я вообще никогда своих не заставляю ходить по церквам или не ходить. А я вообще этим не страдаю. Я говорю, тебе понравилось там, ты там растешь, иди туда. Иди, я тебя не держу вообще. Чего пастор так говорит, вы обижаете? Я говорю, ну ладно, все. Просто когда есть семья, в семье всегда хорошо. В гостях хорошо, а дома всегда еще лучше. Слава Господу. Где бы я ни был, какую бы кухню ни ел, я всегда говорю, моя мама лучше готовила. Слава Господу. Почему? Потому что если ты как бы в своей семье не счастлив, то ты нигде счастлив не будешь. Потому что никто так тебя любить и принимать, как в семье, не будет. Везде ты гость. Поймите это. И здесь самая главная важность в том, чтобы научить людей контролировать не методом страха и запугивания, а методом управления собственной плотью, эмоциями, чувствами, умение брать ответственность за свои поступки, умение брать ответственность и решать эти вопросы. И знаешь, на что похожа духовная жизнь? Я вам прошу, объясню. Похоже на вот эту тему. Держи его там. Вот эта линия, это духовный Божий путь, вот прямая линия. А вот это обстоятельства. И что они делают каждый день? Тяни к себе. Посмотрите на лицо. Счастливо? Счастливо? Если человек счастлив, он уже садомазохист, да? Поэтому не всегда христианину радоваться. Не всегда радуешься. Особенно, когда натяг сильный вообще. Очень сильный. И вся наша жизнь, знаете что? Это вот это. Это вот это состояние. Удержать небеса и землю, когда их разрывают, когда их раскалывают. Задача, спасибо, завершаю. Задача царь, священник, пророк. Царь, священник, пророк. В чем их задача была, ребят? Никогда не задумывались. Не создавать большие церкви. Посредник. Удержать между небом и землей. Между народом и Богом. И не допустить крайности, развращения, не допустить ухода. И зачем нужна истина Слова Божия? Чтобы контролировать тебя, чтобы не впадать в крайность. Зачем нужна молитва? Чтобы Бог тебе давал понимание. Бог не впадает в крайности. Бог не ограничен одной истиной. И почему вот слово «бодрствуйте» – это говорит именно об этом. Бодрствуй. И даже среди всех православных людей, которые яро доказывают, что только православие и больше ничего, есть люди православные, которые уважают христиан по всему миру, будь то это католики, будь то это протестанты. Они любят и уважают их. Почему? Вы никогда не думали? Именно эти люди умеют держать баланс. Они не уходят в крайности, в религиозный фанатизм или в мирской. И в этом вся наша задача. В этом даже, знаете, не миссия в том, чтобы совершить какое-то большое Божье дело и удариться в крайность. Наша вся наша жизнь – это ловить этот баланс и удерживать его. Понимаете? Потому что если ты даже создал большую миссию и ушел в крайность, ты за это будешь платить такую цену потом. Чем больше, как говорится, дел, тем больше что? Ответственность. Поэтому наша миссия в итоге, знаете в чем? Сохранять этот баланс, удерживать вот этот баланс между небом и землей. И не допустить, мы стражи, не допустить вот этого дисбаланса, дисгармонии. И таких людей, к сожалению, не так много. Поэтому я и молюсь, поэтому я ищу Библию, я читаю Слово, чтобы не впасть в эту крайность. А эта крайность сегодня существует. Задача царя, знаете в чем? Не царствовать, а задача царя – Царство Божие удерживать на земле. это ответственность. Вот изначально из-за чего человека царем рукополагали и благословляли. Задача пророка, знаете, в чем? Нести людям слово, чтобы они не извращали и не впадали в крайности, а чтобы нести постоянно людям истину. И Бог говорил через пророка. И задача священника в чем была? Да? Чтобы сделать этот путь к Богу, чтобы человек мог общаться с Богом через жертву, чтобы он не извращал истину. Он находился постоянно в Божьем присутствии. И находиться в Божьем присутствии — это вопрос не впадать в крайности. Это хранить себя в истине. Понимаете, да? А твое звание ничего не определяет. Ни твой опыт ничего не определяет. Опыт может быть дурным. И то, что человек говорит: я дедушка, слушай меня. Который говорит: я со второго класса курю и до сих пор туберкулезом не болею. Такой опыт никому не нужен. Я твою маму бью, значит, люблю. Твою бабу любил, значит, любил. Всю жизнь бухал. Так что бухать можно. Женщину, чем больше бьешь, тем больше она тебя любит. Такой опыт никому не нужен. И такой такая старческая мудрость — это старческий маразм, но не мудрость. Понимаете? Поэтому вопрос: познается мудрость не по годам, а по опыту жизни, по результатам. И вот Христос что сделал? Кульминация Христа заключалась в том, чтобы прийти между Богом и человеком, стать посредником, вот этим балансиром. Когда в Ветхом Завете был закос туда, в Новом Завете тоже мы видим церковь вот так вот, когда от Христа уходит, от истины, ее начинают колбасить из стороны в сторону. Поэтому не вопрос в славе, искушение, богатство. Можно и нищим быть уродом моральным. Можно и богатым быть уродом моральным. Но можно быть богатым и благословенным, и служить. Можно быть и нищим, и быть благословенным, и творить добрые дела. Вы вот это должны понимать. Вот о чем и почему я говорю о движении святого остатка. Это вот именно есть то движение, которое не говорит о нищете или об успехе, которое говорит: сохрани баланс и прославь Господа. Бодрствуй. Удержи небеса и землю. Ты миротворец, ты страж. Ты тот, кто хранит вот этот промежуток, понимаете? Ты должен сохранять и должен научить людей хранить этот промежуток. Вот что такое ученичество. Ученик — это не мой раб. Ученик — это тот, кто должен научиться хранить баланс так же, как и я храню этот баланс. И вся наша жизнь — это что? Это сохранение этого баланса. Знаете, на что похоже? Идешь по канату, когда с палочкой, да? Вот, постоянно балансируешь. Понимаете? Здесь нету хорошо и плохо. Туда упал — без разницы, сюда упал — без разницы. Богатым упал — без разницы, нищим одурел — без разницы. Важно хранить баланс. И пока ты идешь по этой истине, а она очень уязвима, очень тонкая, чтобы не впасть. Потому что, знаете, 10 лет назад я вот считал вот так. Вот честно, через 10 лет, 10 лет прошло, я сейчас сижу, думаю, ну какой же тупиц был. Но тогда я думал: вообще, это такое откровение от Бога, это помазание, это больше истины нет. А сейчас смешно. А вообще в начале пути своего, как я проповедовал, говорю: знаешь, когда ты спишь, душа с тебя вылетает, поэтому ты сон видишь. И один брат подошел ко мне и говорит: брат, сколько ты уже людям проповедовал? Я так людей в церковь приводил. А я говорю: да, вообще класс, теория, вообще сам напридумывал. Потом говорит, врач, психолог, что ли, ко мне подошел, говорит: глянь, конечно, интересный метод, логический метод. Но ты же, говорит, понимаешь, что если душа вылетает, человек умирает. И до меня тогда бах дошло. И совсем все начинает меняться. Это человек. И Бог говорит: Но нету совершенных людей. Ты будешь ошибаться, ты будешь падать. Но важно, чтобы вот этот баланс всегда был. Если Бога нет, ты никогда не поймешь, что что-то не то делаешь. Но когда Бог с тобой рядом, ты всегда можешь, Бог всегда тебя скорректирует, Он тебя направит. Самое главное, чтобы ты не терял вот этого желания быть в балансе, быть в истине. А она намного больше, чем мы себе представляем. Намного больше, чем мы думаем. Это совсем по-другому. И Бог, я с каждым разом, чем больше я в Боге, тем больше я страстно люблю Его, потому что я понимаю, Он такой мудрый. Он никогда не позволит тебе давать уходить в крайности. Она настолько истинна, настолько объективна. Иногда думаешь, как за всю жизнь постичь это? Это же unreal. Но Бог говорит, тебе не надо за это париться. Просто иди и двигайся. Слава Господу. Слава Господу. Это и есть движение Святого с тобой. Я надеюсь, что я что-то донес. Давайте помолимся. Можете не вставать, можете стоять. Как хотите. У нас нет крайности. Если сидишь, это не бездуховнее. Если стоишь, это не бездуховнее. Спалитесь, как есть, как на сердце Бог дает. Я хочу, чтобы мы сегодня сами помолились о том, чтобы действительно молиться. Это не значит, что стираются все границы. Это не значит, что мы ничего перестаем жить в теории относительности. Нет, каждый живет в своей церкви, в своем учении. Но мы всегда должны понимать, что когда приходят моменты, мы должны всегда искать Божьего, Божьей воли, Божьей истины, но никогда не делать и не допускать того, чтобы истину Божию выдавать свою истину за истину Божью. В этом самая главная опасность. Еще подтверждать это с личным успехом. Поэтому в этом вся задача найти Божью истину, искать ее, жаждать ее, не терять ее. И если она открывается, еще глубже познавать ее. Скажи, Господь, я не хочу... Иисус говорит, я не пришел творить свою волю, но волю пославшего меня. Я хочу быть тем человеком, которым ты хочешь меня видеть. И которым я хочу даже себя видеть. Которым ты хочешь видеть. Я хочу служение так делать, так, как ты хочешь его видеть, а не так, как хочет видеть его кто-то другой. Я хочу видеть себя тем, каким ты хочешь меня видеть. Господи, благослови. Я не хочу жить в стереотипах. Я хочу жить действительно перед тобой. И ты знаешь, когда эти два человека, ведомы Духом Божьим, они приходят, они соединяются, и приходит гармония. Потому что Иисус говорит, царство Божие или царство даже дьявола, оно не может расколоться внутри себя. И тогда умные, встречаясь с умным, они еще больше приумножают знания. Тогда мудрый, встречаясь с мудрым, еще больше приумножает мудрость. Аллилуйя! Аллилуйя! И когда два царя встречаются, происходит партнерство. Приходит демократия. Аллилуйя. Давайте скажем, Господь благослови. Я хочу двигаться, я хочу развиваться. Я хочу брать ответственность, управлять, владеть, Господь. Боже, я хочу, Господи, чтобы Ты научил меня общаться с Тобой. Я хочу быть тем, той стражей, Господь, тем стражем, который охраняет эту территорию, Господь, и удерживает, не впадая в крайности. Я хочу быть тем царем, который удерживает Твое царство. Я хочу быть тем пророком, который несет Твою истину, Господь. Я хочу быть тем священником, который постоянно находится в Твоем Божьем присутствии, Господь. Аллилуйя, Отец. Ты царь наш Бог. Мы поклоняемся Тебе. И мы сегодня провозглашаем, Господь. И молим Тебя о том, чтобы Ты учил, наставлял нас. Чтобы мы сегодня, Господь, действительно были в гармонии. Духовного и материального мира, чтобы мы попали в крайности. Но чтобы мы сегодня, Господь, двигались по Божьему пути. Господи, Ты сказал, проверенные испытания, я на опасном пути нахожусь. Да, нам всегда задавали этот вопрос. Но это дает нам идти и двигаться. Господи, это дает нам идти и развиваться. О, Отец, я благословляю. Аллилуйя. Я хочу сказать еще очень важную вещь, друзья. Это не значит, что мы сегодня теперь должны сидеть и искать истину. Вы знаешь, когда делают пароход или теплоход, или лайнер, они не делают его для того, чтобы он стоял в бухте. Понимаете? Они делают для того, чтобы он плавал в океане. Аминь. И только настоящие бури, там, я не знаю, шкала волны дает понимание испытания, какого уровень этого лайнера. И сегодня то, что ты начнешь типа бояться, теперь нет. Знаешь, когда ты стоишь, баланс удержать сложно. Когда ты идешь, тогда легче баланс удерживать. Просто стоя, вот как на велике, да? Попробуйте на велике устоять. Но когда велик движется, ты спокойно можешь балансировать и управлять. Поэтому Бог говорит, действуй. Начинай действовать. Потому что если ты остановишься, ты уйдешь. Совершенных людей нет. Я не говорю о том, чтобы мы всегда все делали сразу и быстро. Мы много еще упадем. Много коленок отобьем. Но если мы будем всегда искать Бога, бодрствовать, Бог нас приведет к истине. Аллилуйя! Аминь! Аллилуйя! Аминь! Благослови тебя, Господь, во имя Иисуса. Будь в балансе, в духовном балансе, в гармонии. Благослови, не впадай в крайность. Спасибо.